Глава 18. Слава всем великим силам Вселенной! Зан не стал мне впаривать сказку про то, что я его энергетическая половинка и любовь до гроба. Я бы в это не поверила. Не могу сказать, что совсем не верю в любовь и совместимость, но я тоже целый год жила на Фениксе и как-то раз вместе с Аугой Ли была на лекции Таисии Хазааш. Самая успешная и влиятельная переселенка коалиции рассказывала, как важно переселенцам из прошлого развивать энергетические каналы. Я после той лекции усиленно ими занялась. Таисии в тот день задали много вопросов, и один был как раз об энергетических половинках. Моя соотечественница рассказала, что ее муж и представители некоторых других энергопродвинутых рас так называют любовь, то самое сильное чувство, которое испытывали люди на Земле. Когда-то даурианцы и прочие высшие расы тоже умели любить, но за тысячелетия эволюции то, что мы, земляне, называли своими вторыми половинками в любви, они стали называть энергетическими половинами. А любовь для них — это как благодать, неспосланная их создателями избранным. Но и в это верят не все. Не знаю, это правительство специально продвинуло религию отказа от любви, чтобы держать массы под контролем, или нет, но в этом времени энергетически высокоразвитые расы выращивают своих детей в пробирках и любовью не заморачиваются. Таисии с даром Раамном пришлось вместе пройти через многое, чтобы он смог осознать свою любовь к ней, земной переселенке. А у нас с Заном что? Конфликт в Академии и проблемы последних дней? Интересно, в какой момент он мог бы успеть полюбить меня всей душой? Так что его ответ на вопрос меня обрадовал, и обрадовало еще то, что он не будет со мной на земле круглые сутки. Да. Сейчас, после разговора, я куда больше доверяла Шаазану и даже поверила, что он на самом деле миротворец. Но все равно не хотела отдавать проклятую сливу никому. Ее даже бывшие владельцы, валы, хотели уничтожить, а я и подавно. Она — корень всех моих бед. Я ее ненавидела всей душой, но повторяла как мантру. «До сферы надо еще добраться, а полет на булаве — наше настоящее». Хотелось бы прояснить и его. «Зан, а Дара Мияра с тобой помимо энергообмена не обсуждала план перелета?» Зан почему-то моему вопросу обрадовался и посмотрел на меня с теплом. «Мы как раз только его и обсуждали. А тема с энергообменом закрыта раз и навсегда». Тут до меня дошло, как прозвучал мой вопрос, и я вспыхнула. Неловко получилось, будто я от ревности изнываю. «Очень сочувствую твоей неблагоприятной фазе. Надеюсь, на обратном пути повезет. Пожалела от всей души, стараясь демонстрировать якобы безразличие к этой теме. Так что там с планом? Долго нам лететь?» «Нет, будем в срок, даже чуть раньше. Скорость у булавы хорошая. Через 3 дня выйдем на орбиту, а оттуда приземлимся уже на молоте». Охотно, не меняя благодушного настроения, ответил Дар. «С орбиты вызовем мать Лары в космопорт. Закроем контракты и можем приступать к выполнению миссии». Меня радовали его изменения, но все же такой Зан был непривычен, и я чувствовала неловкость. «Хорошо», — пробормотала. «А в полете какие к нам требования и правила?» «А, ты об этом? Ничего особенного», — пожал плечами Дар в очередной раз, заставляя меня наблюдать, как вязь его потрясающих татуировок убегает под одежду. 3 дня посидим в отсеке, они пролетят быстро». Я насторожилась. «И ты тоже?» — удивилась неподдельно. «В отсеке даже спортзала нет, а даурианцы привыкли тренироваться, медитировать и работать с каналами ежедневно, да по многу раз». «Конечно. Тут есть мега-инфодисплей». Дар кивнул на огромный экран. «Разминаться и медитировать будем в гостиной. Удобства тоже все под боком. Ничего сложного в нашем совместном проживании не вижу». И это заявление тоже было удивительным. Мне даже пришла в голову мысль, что Зана подменили, и все последующие дни она меня не оставляла. Дара Мияра пару раз порывалась вызволить бедного сородича из ужасной компании, но ни в какую не вызволялся. Твердо повторял капитанша: «Меня все устраивает, не беспокойся». Или: «Не стоит, Дара Миара, я на службе». Ей не оставалось ничего другого, как от Дара отстать и предоставить нас самим себе. А вот меня и Лару Зан самим себе не предоставлял. Он взялся за нас всерьез. Каждое утро начиналось с зарядки и медитации, а после завтрака Дар занимался нашим просвещением. Я учила историю коалиции в академии, и Лару обучали специалисты, но про Вегу и Вегатварагов нам обеим не рассказывали. Зато миротворцы о них знали многое, и Шаазан даже был на их планете и выдавал очень интересные вещи, говорил, что видел их библиотеку и читал расшифрованные рукописи. Еще поведал, что Вегатвараги — наши создатели, прародители всех живых существ, и живут они сейчас в другом измерении. Можно считать их мифом или религией, но Зан был убежден, и мы с принцессой ему верили. Я продолжала рассказывать сказки про принцесс. Зан их слушал вместе с Ларой, и они приносили свои плоды. Моя подопечная очень изменилась за эти дни. Она будто стала другим ребенком, а перестав вредничать, обрела внутреннюю реку. Так течение энергии называли даурианцы. И под чутким руководством Зана освоила телекинез. Предметы она пока двигала легкие, но ведь этого она достигла всего за 3 дня тренировок. У нее все еще впереди. Я очень за Ларису была рада. Еще я нашла время и спросила, зачем ей понадобились виджелисты на туалетном столике. И принцесса без заминки ответила, что на них они с одноклассниками печатают ежедневный отчет о прочитанном за день. На виджелистах автоматом проставляется дата и время создания текста, и таким образом учитель увидит, кто работал ежедневно, а кто оставил задание на последний день каникул. Я не знала, что у них все так строго, и зауважала Лару еще и за то, что она в число откладывающих на потом не входит. А вечерами мы с Заном сидели в гостиной вдвоем и вспоминали Академию. Теперь многие мои реакции казались преувеличенными. Я-то про себя знала, что все они из-за глупых чувств, которые Зан у меня вызывал, а он думал, что от того, что он специально выводил меня на эмоции, потому что от них заряжался. Винил себя страшно. Я этому была только рада и потому его не переубеждала. Вот так и вышло, что к концу перелета я поняла, что полностью Шаазана за прошлое простила. А вот Дара Миара на него все же обиделась, потому что в одно прекрасное утро с сообщением о том, что тяжелая булава достигла орбиты Земли, вместо нее к нам пожаловал угрюмый старпом. «Через 45 минут достигнем нужной точки. Приготовьтесь очистить наш крейсер», — приказал он сухо и ушел. Меня буквально заколотило от волнения. Боже, эти 3 дня оказались настолько спокойными и уютными, что я почти забыла о том, что меня ждет. Сегодня я увижу родную планету. Сегодня я останусь на ней совсем одна. Сегодня начнется моя миссия. Только теперь она будет называться «Не вернуться на Землю, а уничтожить сферу Тать».